Воскресенье, 14 апреля. Мне сегодня катастрофически нужно было побыть одной. Такой день. Я поскользнулась в душе, ударила палец на ноге одолбанного Генри пылесоса и к тому же сожгла бейгл. К обеду меня бесили уже даже собственные ногти. Крейга с самого утра не было. Надо заранее подготовиться к работе по установке нового сантехнического шоурума на Абнер-стрит. Проверить, как там водопровод у Ланы. Так что я рано выгулила Дзынь, а потом решила навести порядок в комнатах у Сильванианов. У меня тут появилась идея устроить небольшую перестановку в детской и украсить ее крошечными постерами с Бейонсе. И тут у меня просто к чертовой матери остановилось сердце, потому что в домике Сильванианов не хватало некоторых вещей. Первое. Маленького желтого мыла, которое должно лежать на бортике ванны. Второе. Хомякового младенца персика в желтом слюнявчике. Третье. Напольных часов в столовой. Четвертое. Миниатюрного экземпляра больших надежд из шкафа в гостиной. Пятое. Красной туфельки старшей сестры. Шестое. Трех круассанов. Седьмое. И папы свиньи Хрю Гранта. «Что за хрень?» Завопила я так, что Дзынь подскочила и принялась лаять. Решила, что к нам кто-то пришел. «Я трачу годы на то, чтобы собрать все это, а клептоманка Уитекер приходит и роется в моих вещах». Там еще был маленький поднос с шоколадными эклерами, которые я всегда храню на маленьком столике, чтобы папе-свинье было удобно до них дотянуться. И вот поднос этот тоже исчез. Но потом я увидела, что его переместили поближе к холодильнику. И вообще, тут много что передвинули и переставили. Последний оставшийся младенец лежал в ванне, а не в люльке. Его мама гладила белье вместо того, чтобы лежать на диване. А мальчик-кролик делал уроки за обеденным столом вместо того, чтобы кататься на скейте по лестничной площадке. «Я ее убью!» — вырвалось у меня. Я пыталась сосредоточиться, но грудь сдавила, и от этого голова еле работала. «Думай, думай», — приговаривала я. «Может, она просто все тут передвинула? Может, на самом деле ничего не пропало?» Я стала внимательно искать. И, ясное дело, многое нашла. Мыло лежало в холодильнике. Хомяк-младенец в желтом слюнявчике катался с горки в зимнем саду. Напольные часы, по какой-то одному богу известной причине, находились в ванной. Томик Диккенса запихнули в школьный ранец мальчика-кролика. Красная туфелька сестры обнаружилась в гардеробе мамы и папы, а три круассана оказались в унитазе. Ужасно странно. Но кто какает круассанами? Я постепенно приходила в сознание. Вот только папа-свинья, Хрю Грант, пропал бесследно. «Его она точно стянула», — прошипела я и с этими словами вылетела из квартиры и помчалась по лестнице к квартире 39. Четыре раза решительно стукнула в дверь. Она открыла только на седьмом ударе. «Здравствуй, Рианнон», — просияла Уитекерша фальшивыми зубами. «А я как раз чайник поставила». «Где Хрю Грант?» — спросила я, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться. «Где кто, милая?» «Давайте только без вот этого. Что вы с ним сделали?» Она улыбнулась, как будто это какая-то шуточка. «Рианнон, я не понимаю, о чем ты говоришь. Кто такой этот Хрю?» «Он папа в моем кукольном доме, и вы его забрали. Куда вы его дели?» Она нахмурилась вся из себя с претензией на Оскар. «Рианнон, я его не видела, уверяю тебя. Может быть, Дзынь могла?» «Не сваливайте вину на Дзынь. Она знает, что мой кукольный дом трогать нельзя. И Крейг тоже. Больше в нашей квартире никого не бывает, кроме вас. Ведь у вас есть ключ. И мне известно, что вы выносите оттуда вещи, не отрицайте этого. Обычно я смотрю на это сквозь пальцы, но когда дело касается моего кукольного дома, это другое дело. Так что говорите, где папа-свинья?» Она смотрела на меня вытаращенными глазами, потому что я орала уже во весь голос. «Солнышко, я не брала твоей игрушки, я даже не прикасалась». Не прикасались? Ну, иногда я заглядываю в этот твой домик, он такой красивый, но я не знала, что тебя это так расстроит. Меня не расстраивает, когда люди на мой домик смотрят, если только они туда своими ручищами не лезут. И я уперла руки в боки. Разговор был серьезный, и я хотела, чтобы она это понимала. Я просто немножко там поиграла на днях, когда присматривала за Дзынь. Мы платим вам за то, чтобы вы присматривали за Дзынь, а не за то, чтобы вы играли в моих сильванианов. Ладно, дам вам еще один шанс. Где Хрю Грант? Она сглотнула и открыла дверь пошире, чтобы я могла заглянуть в ее квартиру. Я протиснулась рядом с ней и бросилась внутрь. На первый взгляд ничего особенного. Все та же мебель бежевых и коричневых оттенков, тот же мягкий аромат старушечьих духов и запах аммиака, все та же обувная полка в коридоре с аккуратным рядом старушечьих мягких туфель. И тут я увидела его. Или лучше так. Его. Хрю Гранта. Он сидел на полке над камином рядом с часами и несколькими открытками с днем рождения. Я решительно подошла и схватила его. «А, нашла! Вот и хорошо!» — сказала она и снова разулыбалась. «Просто не представляю, как он сюда попал!» «Он сюда попал, потому что вы его сюда поставили. Вы воровка, и не надо прикрываться старостью. Вы были клептоманкой задолго до того, как к вам подкрался маразм. Не берите моих вещей!» На этом я уже почти ушла, но тут кто-то дернул ее за старушечий язык. «Завтра нужно опять забрать Дзынь?» Я развернулась и остановилась на пороге, прямо перед носом старухи. Вытянула вперед ладонь и сказала: «Ключ!» «Что, прости?» Она опять улыбалась, и мне хотелось к чертовой матери сорвать усатые губы с этого старушечьего лица. «Верните мне мой ключ!» Она потянулась к крючку рядом с вешалкой, где висели ее пальто, и сняла оттуда ключ от нашей двери. «Я больше не позволю вам брать к себе Дзынь. Это слишком рискованно». «Рианон, ну зачем такие глупости? Я больше не прикоснусь к твоему домику». Я подошла вплотную к ее старому, морщинистому и утыканному пучками волос лицу. «Конечно, ты больше к нему не прикоснешься, старая гадина, потому что если прикоснешься, я выпотрошу тебя, как грёбаную свинью, и обвяжусь твоими кишками вместо пояса». Сказав это, я ушла. И только уже вернувшись к себе в квартиру, осознала, что сказала не то. Лучше бы я вместо слова «кишки» употребила слово «внутренности». Получилось бы острее. Но главное, что Хрю Грант вернулся. Я усадила его обратно в его кресло и сунула в копытце его любимую газету «Телеграф». В доме у сильванианов снова воцарились мир и покой.